сей огромный репертуар беспрестанно умножался еще переводами итальянских и французских опер и английских трагедий. И все это у нас играли. И немецкая ненасытимость все это поглощала. Источник такого богатства был у нас под носом, и никто не думал черпать из него. Никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гёте. Таков был век. Мы, вслед за французами, почитали Аристотелево правило о трех единствах на сцене нашей драматической верой, тогда как в творческой гордости своей немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное. А мы, насчет сих последних, охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти. Тогда она чрезвычайно ослабела. «Лежачего не бьют», — говорят русские, «а мы-то и глядели, что сами ляжем с ними под каблук Наполеона, несмотря на то, в хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нем отлично принятые, Полены, Бенкендорфы, Шопинги, если не образом мыслей, то манерами, были еще более французы, чем мы. Некоторые из них со смехом рассказывали сами, как в иных пьесах герой, которого видели юношей в первом действии, последним является стариком, как первое происходит в Греции, а последнее в Индии. 30 или 40 действующих лиц были также предметом общих насмешек. Названия играемых трагедий или драм «Минна фон Барнгельм», «Гёц фон Берлинхенген», «Доктор Фауст» казались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И как можно черта пустить на сцену? Это то же, что пьяного сапожника представить в гостиной знатной модницы. Все это казалось неприличием, отвратительную неблагопристойностью. Я помню раз в театре старого графа Строганова, который так и катался, читая на конце афишки, возвещающей первое представление Абеллино, пристрастные к собственности своей. Немцы между тем молчали и себе на уме думали, что придет время, когда они поставят на своем. Оно пришло. Никому ныне не осмелюсь я сказать того, но всей тайной исповеди должен признаться, что в этом отношении о прошедшем времени я часто вздыхаю. Что бы сказать мне о немецкой труппе? Я уже раз говорил об ней, называя Брюкля, Штейнберга, Линденштейна. Они оставались бессменны. Пьесы давались беспрестанно новые, а играли их актеры все старые. Упомянуть ли мне об одной довольно плохой актрисе, о которой много говорено было в обществе молодых людей? Девица Леве была совершенная красавица. Одни только неимущие обожатели сей расчетливой немки находили, что она достойна своего имени, что в ней жестокость львицы. Щедрые же богачи видели в ней кротость агнца. Уверяли, что прежний мой начальник, скупой граф Головкин, для нее только был отменно чтив. Русским театром хочу я заключить. Успехи его тесно связаны с успехами нашей словесности, и переход от одного к другой будет естественнее. Об одном, как и о другой, говорил я очень мало в предшествующей второй части своих записок. Да и правду сказать, говорить мне было бы трудно. Успехи обоих шли слишком медленно в первое пятилетие нынешнего века. Пристрастие ко всему иностранному, и особенно к французскому, образующегося русского общества при Елисавете и Екатерине сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов – Княжнина и фон Визина. Как оно возбуждало их тогда и возбуждает еще и поныне во всех здравомыслящих наших соотечественниках. Если бы что-нибудь могло ему противодействовать, то, конечно, это были забавные роли Фирюлиных в «Несчастье от кареты» и в «Бригадире», глупого бригадирского сынка, которого душа, как говорит он, принадлежит французской короне. Но течение подражательного потока в их время было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать.